Глава шестая. Антоха подъехал за нами, как и обещал, около восьми. К этому времени мы с Катрин уже вполне успели привести себя в порядок, а выпитая в кафешке по соседству чашка капучино с каким-то вполне приличным пирожным полностью сгладила некоторую неловкость, возникшую после спонтанного секса. Катрин посматривала на меня с удивлением, которое потом сменилось странной задумчивостью. Она не задавала никаких вопросов, просто приняла произошедшее как нечто само собой разумеющееся. А я... Я вообще не заморачивался, потому что понимал, что рано или поздно покину эту реальность, и проблема решится сама собой. Признаю, не слишком джентльменский подход, так я ведь и не претендую на звание самого порядочного парня года. Попытавшись еще раз нас отговорить, впрочем, достаточно вяло и больше для очистки совести, Антоха приехал на другой конец города, туда, куда я забредал крайне редко даже в подростковом возрасте, когда слово «осторожность» воспринималось практически как ругательство. Там нас уже ждали Фишер, который для меня смотрелся совершенно дико в каком-то дорогом, но потрёпанном спортивном костюме, Диана, демонстративно обнимавшая невысокого крепыша откровенно кавказской наружности, и Кира, державшаяся несколько в стороне и смотревшая на остальных с легким пренебрежением. Да уж, прежний, тот, который остался где-то там, в немыслимой дали, вариант моих друзей, стал казаться мне теперь почти идеальным. Эти, нынешние, несмотря ни на что, были для меня абсолютно чужими. Даже Катрин, с которой я не так давно был близок. Но это была чистая физиология. Другого контакта между нами не было. Ну вот не получалось. Хоть ты что. Диана вопросительно взглянула на меня и еще теснее прижалась к своему новому парню. Ну а кем еще мог быть этот тип? Интересно, какой реакции она ждала от меня? Разборок с мордобоем? Так с чего бы? Мне вообще все равно, с кем она встречается. Я прислушался к себе. Внутри разливалось спокойное безразличие, совершенно для нас с Костой нехарактерное. Наоборот, и его, и меня всегда ругали за излишнюю импульсивность, а тут, ну просто оазис равнодушия и спокойствия, практически дзен. «Не передумал?» — спросил Фишер у меня, протягивая пачку с сигаретами, но я отрицательно покачал головой. «Я и в той жизни не курил, и в этой не собирался». «Нет», — проверяя в карманах наличие телефона, фонарика, зажигалки, на всякий случай веревки, зачем, не знаю, но пусть будет, — ответил я. «Интересно же, разве нет? Не хочешь с нами?» «Я еще не совсем с ума сошел», — фыркнул и Фишер, и, посмотрев в темноту, криво улыбнулся. «Прикольно получилось насчет «с ума не сошел» рядом с психушкой, хоть и бывшей. Вот, возьми на крайний случай». Он протянул мне неплохой финский нож, который я с благодарностью взял, так как пользоваться Марио, который преспокойно висел в ножнах на поясе, собирался только в самой критической ситуации. Сейчас стилет был накачан энергией под завязку и мирно дремал, не встревая в разговоры и не пытаясь учить меня жизни. «Спасибо, Фишер!» — искренне поблагодарил я. «Как-то я про оружие не подумал». «Если правда то, что говорят про это место, не сильно-то оно тебе поможет». Как-то печально вздохнул приятель и, повернувшись, побрел к остальным. «Будем ждать, сколько понадобится», — сообщил Антоха, глядя на нас с Катрин со смесью уважения и опаски. «Мол, и куда придурки лезут? Но смело. По-идиотски, но смело». Махнув оставшимся на освещенной фонарем площадке друзьям, мы двинулись в сторону высоких деревьев, за которыми и пряталось, собственно, здание бывшей лечебницы для душевнобольных. У Катрин за спиной был небольшой, но явно увесистый рюкзачок. В руках компактный фотоаппарат. Подумав, она убрала его в карман, чтобы освободить обе руки. Подойдя к стене деревьев, мы нырнули в темноту, и сразу возникло странное ощущение, что за нами словно захлопнулась дверь в нормальный мир. Судя по тому, как нервно, прерывисто вздохнула Катрин, такое чувство посетило не только меня. Старый, но все еще, как ни странно, достаточно крепкий забор разделял два мира. Мир нормальных живых людей и мир, где уже много лет царили тишина и неизбывный страх. Может, это были отголоски страданий тех, кого здесь пытались лечить? Может, влияло находящееся рядом старое кладбище? Не знаю. Но мне стало реально страшно, когда я, протиснувшись между расшатанными металлическими прутьями забора, оказался на территории бывшей лечебницы. Но самым удивительным было то, что я каким-то даже не шестым, а седьмым чувством уловил знакомые ощущения. Некую смесь запахов, звуков, энергетики. В двух словах и не объяснишь. Но именно так бывало в тех местах, куда забредали твари изнанки. Эту комбинацию признаков я никогда ни с чем не смог бы спутать. Получается, что они просочились и сюда, в эту реальность. Не за этим ли я здесь? Повернувшись к Катрин, которая замерла рядом со мной, я увидел на ее бледном лице выражение крайней задумчивости. Но наверняка ее обеспокоило что-то другое. Вряд ли в этом мире Катрин стала ловчим. При всех изменениях основная, так сказать, матрица сохранилась, да и я бы почувствовал раньше, когда... Впрочем, к чему сейчас об этом? «Ничего не слышишь?» Я скорее прочел вопрос по губам девушки, чем услышал, так как говорить вслух почему-то казалось неправильным и опасным. «Нет», — покачал я головой и тут же напрягся. «И это странно». Тишина внезапно напомнила мне ту, которая была в стылой топе, когда я пробирался к гнутому медику. Как там, так и здесь тишина была слишком неестественно полной. Не шуршали листья, не слышно было проезжающих машин, хотя до дороги всего ничего, не скрипели доски полуразрушенного здания. Оценив место, я, с точки зрения ловчего, не мог не согласиться, что для тварей изнанки оно подходит почти идеально. Народу практически нет. Если кто и забредает, то только бомжи и прочий асоциальный элемент, который никто не станет искать. Здания не трогают, так как земля рядом со старым кладбищем, да еще и пользующаяся дурной славой, никому не нужна. Вокруг полно благополучных территорий. Следовательно, минимальны шансы на то, что лёжку затаившейся твари кто-нибудь обнаружит. В общем, практически идеальные условия. Так что надо быть настороже. И в этом плане не забывать прислушиваться в расчете не только на обычных людей, но и на обитателей изнанки. Вот уж поистине не было заботы. Между тем, стоять на одном месте было совершенно бессмысленно, и мы медленно двинулись в сторону старого двухэтажного здания. Катрин достала фотоаппарат и сделала несколько снимков, к счастью, без вспышки. Видимо, ей тоже не хотелось вот так вот сразу оповещать всех о нашем присутствии. Кого именно всех, я не знаю, конечно, но наверняка тут кто-то есть. «Луна светит. Должно нормально получиться», — еле слышно шепнула она, хотя я ничего не спросил. «Вспышкой как-то стрёмно пользоваться. У меня все время такое чувство, что на меня кто-то смотрит. У тебя такого нет?» Я прислушался к своим ощущениям и отрицательно помотал головой. Чужого взгляда я не чувствовал. Впрочем, не исключено, что невидимого наблюдателя пока интересовала только Катрин. Может, соскучились они тут, без женского общества. «Ничего такого не замечаю», — честно ответил я, и девушка, как мне показалось, с облегчением перевела дыхание. Видимо, решила, что ей от страха мерещится. Я не стал ее расстраивать и говорить, что, скорее всего, так и есть. За ней внимательно наблюдают. «Я хочу пройти через здание и выйти с другой стороны», — прошептала Катрин. «Но и попутно сделать несколько снимков в палатах, в коридоре и где-нибудь еще. Было бы круто найти что-то из вещей, знаешь, как на той знаменитой фотографии, где заброшка, пустая комната, инвалидная коляска и кровавая надпись на стене «Help». Тогда меня точно взяли бы в газету». Мне хотелось сказать, что если здесь мы набредем на что-то такое, то брать на работу мистическим историям будет элементарно некого. Не нужно забывать, что все, что со мной происходит, случается в подземелье желаний. И никто не знает, где реальность, где сон, где бред, а где иллюзия. Очень может быть, что я сейчас по-прежнему стою возле входа на второй уровень и смотрю великолепно созданную галлюцинацию. Так что лучше мы как-нибудь без подобного экстрима обойдемся. Дурак. Надо было предупредить Катрин, чтобы ничего такого вслух не проговаривала. Хотя теперь-то чего суетиться. Раньше надо было думать, а не в койке кувыркаться. Вот так, занимаясь самоедством, я и дошел до здания, в котором когда-то размещалась лечебница для душевнобольных. Катрин шла сразу за мной и достаточно громко сопела у меня за спиной. А еще она наступала, казалось, на все сухие ветки, которые только можно было отыскать в округе. Естественно, они с громким треском ломались, и не услышать нашего приближения мог только глухой. «На второй этаж не полезу», — сразу предупредил я девушку во избежание дальнейшего недопонимания. «Тут наверняка такие лестницы, что шею сломать, как нефиг делать». «Я и сама туда не собиралась», — заверила меня дрожащим голосом Катрин. «Мы только насквозь пройдем и все. Я читала про это место, специально в библиотеку ходила. Так вот, на втором этаже были кабинеты врачей, а также библиотека, архив и комнаты отдыха для персонала». «А на первом?» Меня слегка удивило такое странное расположение кабинетов. «На первом регистратура, процедурная, лаборатория, комната для свиданий, кабинет дежурного врача и приемный покой». «Стесняюсь спросить», — помолчав, сказал я. «А палаты где были? Тут же вроде только два этажа». «В цокольном этаже, чтобы у психов не было возможности сбежать через окно», — ответила Катрин. «Говорят, это был какой-то экспериментальный проект. Потом от него отказались, уж не знаю почему». «То есть всех пациентов законопатили в палаты, которые, скорее всего, напоминали камеры? Ни окон, ни дверей? Оригинальные методы лечения, однако. Тут и нормальный быстро психом станет. Пара недель в таких условиях, и все. Клиент готов, получите и распишитесь». Тогда им повезло, что клинику расформировали, и их переселили в нормальные человеческие условия. За разговорами мы добрались до двери, рядом с которой уцелела только часть таблички. «СКАЯ, психиатрическая лечебница номер 2 имени проф». Было впечатление, что табличку кто-то колотил палкой или чем-то таким, так как даже на уцелевшем обломке невооруженным глазом были видны вмятины, глубокие царапины и следы чего-то похожего на мощные когти. Надеюсь, это были какие-нибудь грабли или иной сельхозинвентарь. Вокруг здания еще сохранились следы когда-то роскошных клумб. Все остальные варианты на корню убивали все, даже совсем слабенькие проблески оптимизма. «Пойдем?» — как-то не слишком уверенно проговорила Катрин, не торопясь, впрочем, шагать в темноту. «Конечно! Иначе чего мы сюда приперлись?» Я изо всех сил старался изобразить бодрость и бесстрашие. Получалось, думаю, так себе. Но Катрин вроде как слегка успокоилась. Я уж деликатно не стал напоминать, чья это была гениальная идея — тащиться ночью в такое место. Дверная ручка была почему-то очень холодной, почти ледяной. И это при том, что ночь стояла, на удивление, теплая. Я в очередной раз вспомнил признаки присутствия тварей изнанки, которые в школе ловчих заучивали в первый же месяц обучения словно таблицу умножения. Одним из основных было необъяснимое понижение температуры окружающих предметов. По сути дела, дверная ручка только что любезно сообщила мне о том, что внутри или где-то рядом притаились порождения изнанки. Будь я один, давно свалил бы. Но как объяснить все это Катрин и не прослыть при этом трусом и предателем? Ответ — никак. Поэтому я потянул на себя неохотно подчинившуюся дверь и первым шагнул в здание. Я сделал несколько осторожных шагов и остановился, внимательно оглядываясь, благо падающий через выбитое окно лунный свет позволял это сделать. Катрин вошла вслед за мной. И я поморщился, когда дверь, закрываясь, издала длинный, оглушительный скрип, в котором мне послышалось совершенно явное злорадство. Она словно издевалась над двумя дураками, добровольно пришедшими сюда. И, надо сказать, я с ней был полностью согласен. Дураки, как есть дураки. «Это вестибюль, да?» Катрин завороженно рассматривала покосившуюся стойку регистратуры, сдвинутые к стене стеллажи, растерявшие почти все полки. На некоторых стояли чудом уцелевшие, покрытые пылью и грязью, ряды бумаг, бывшие, видимо, раньше карточками или чем-то таким. Жуткое какое место. Знаешь, мне кажется, отсюда надо делать ноги. Наплевав на репутацию, пробормотал я, так как ощущение присутствия порождений изнанки стало усиливаться. В воздухе неуловимо запахло сырой землей и могильным тленом. Катрин, в отличие от меня, эти запахи вряд ли были знакомы и казались просто неприятными. Но я-то не Катрин. Я ловчий, и мои инстинкты орут в полный голос, заставляя забыть о такой ерунде, как мнение окружающих. Даже Марио очнулся и пару раз шевельнулся в ножнах, словно встряхиваясь и готовясь к работе. «Мы же только пришли. Зря, что ли?» Возмутилась Катрин, но как-то вяло, видимо, тоже чувствуя приближающиеся неприятности. «А фотографии?» «Покойникам они ни к чему», — озвучил я напрашивающийся вывод и, схватив девушку за руку, потащил назад к дверям. Схватился за обжигающую холодную ручку и дернул тяжелую дверь на себя, даже не удивившись, когда она и не подумала открываться. Подсознательно чего-то такого я и ждал. Изнанка никогда не отпускает свою добычу. Уж мне ли не знать. Ах, как умело, как замечательно была организована ловушка. При всей сложности положения, в котором я оказался, я почувствовал невольное восхищение тем, как ловко и изящно меня загнали в мышеловку. Ведь до того момента, как я коснулся ледяной ручки, мне и в голову не приходило, что я послушно, как телок на веревочке, иду туда, куда меня ведут. Непривычные образы друзей, шок от встречи с матерью, Катрин с ее решением пойти сюда, обещание составить ей компанию, которую я вроде как дал, быстро сменяющие друг друга события. Умно. Это кто же такой хитропопый наизнанке появился? Раньше твари были сильны, опасны, но вполне предсказуемы. «Она что, не открывается?» — проявила чудеса сообразительности Катрин. Ее обведенные черным глаза казались на бледном лице провалами в ничто. Но, несмотря на жуткий вид, я, как ни присматривался, не видел в ней зла. Просто девчонка, решившая поиграть в Лару Крофт. «Как видишь, так что нам ничего не остается, как пройти это место насквозь и выйти с другой стороны. Ты точно уверена, что там есть дверь?» «Я смотрела чертежи», — кивнула Катрин. «Там в конце, после лаборатории, что-то типа холла и выход в сад, а там до ограды совсем близко». «Дело за малым. Добраться до этого выхода. Значит так, слушай меня очень внимательно». Я взял ее за руку и с определенным облегчением почувствовал, что она теплая. «Значит, хотя бы Катрин можно не опасаться. В ней не прячется никакая тварь изнанки. А то, честно говоря, была у меня такая мыслишка». «Сейчас мы с тобой быстро, ни на что не отвлекаясь, шагаем вот по этому коридору, и, я надеюсь, благополучно добираемся до выхода. Ни на что не отвлекаешься, ни на что не реагируешь, шагаешь исключительно в сторону выхода. Ты меня услышала?» «Да». Она так активно закивала, что я стал опасаться, что голова отвалится. «А фоткать по пути можно?» «Делай, что хочешь, только не задерживайся и не отставай, ясно? Хотя на твоем месте я думал бы исключительно о том, чтобы добраться до выхода, и хрен ты с ними, с фотографиями». «Ты не понимаешь». В глазах Катрин сверкнул такой знакомый мне, бывшему журналисту, фанатичный огонек. «Такой возможности добыть эксклюзив у меня просто больше никогда не будет». «То есть то, что дверь не открывается, тебя уже не смущает, я правильно понимаю?» «Ну, смотри сама, Катрин. Ты уже достаточно большая девочка. Я тебя ждать и спасать, если что, не буду». Честно предупредил я, всматриваясь в медленно заполняющий коридор туман. Пока он еще был еле заметен, но натренированный взгляд ловчего не смог пропустить тоненькие серые ниточки, неуверенно струящиеся по полу. «Дверь просто перекосила, когда мы ее открыли после долгого перерыва», — убежденно сказала девушка. «Вот она и застряла. По-моему, все просто и логично». Я не стал ничего комментировать, а медленно двинулся вперед, почти забыв о Катрин и полностью превратившись в слух. Стойка регистратуры и стеллажи с запылившимися бумагами остались справа и сзади, а впереди зияло то, что когда-то давно было широкой двустворчатой дверью. Одна из створок до сих пор валялась неподалеку, превратившись в гору щепок и трухи. Второй видно не было. Может, бомжи на растопку утащили, а может, пока тут все еще более или менее цело было, кто-то на дачу увез. Кто теперь разберет? Да и неважно это уже. Жестом велев Катрин остановиться, я всмотрелся в серый мрак. На первый взгляд — самый обычный коридор. Пол покрыт толстым слоем пыли и мусора, у стен просматриваются силуэты какой-то старой мебели, и тишина. Ватная, вымораживающая, заставляющая задерживать дыхание и до боли напрягать глаза. Вдоль коридора двери. Какие-то закрыты и издали даже выглядят относительно целыми, какие-то валяются на полу. А что там с последними, отсюда не рассмотреть. Вообще странно. От входа коридор выглядит необъяснимо длинным, метров 200, никак не меньше. Дверь, ведущая на свободу, кажется маленькой, чуть ли не игрушечной. Но здание клиники намного короче, там и ста не наберется. Входная дверь с торца и 8 окон по фасаду. А дверей по каждой стороне не 8, а гораздо больше. Еще одна странность экспериментальной лечебницы. Ладно, стояние на месте еще никогда никому не помогало выбраться из западни. Так что надо потихоньку выдвигаться. Тем более, что абсолютно ясно, вернуться нам никто не позволит. Тем более не факт, что там все осталось по-прежнему. Не исключаю, что нет там уже ни Фишера, ни Антона, ни города, в котором я вырос. Декорации и статисты выполнили свою задачу и больше не нужны. Первый шаг дался мне с определенным трудом. Но я стиснул зубы и, сжав в руке финку, любезно одолженную Фишером, осторожно поравнялся с первой дверью. Катрин, видимо, проникшись серьезностью ситуации, молча шагала за мной след вслед и благоразумно помалкивала. Как ни странно, из двери на нас никто не выпрыгнул и даже не попытался затащить внутрь, хотя я был к этому готов. Я мельком заглянул в комнату, но ничего интересного не увидел. В зону видимости попал только угол кровати с проржавевшей сеткой и колченогий табурет, приткнувшийся в углу. Странно. Вроде Катрин говорила, что на первом этаже были процедурные, лаборатории и кабинет дежурного психиатра. А это больше на палату похоже. Хотя, может, тут все было как обычно. На бумаге одно, а на практике совершенно другое. Сейчас уже без разницы. Располагавшаяся по другой стороне дверь была плотно закрыта, и я даже не подумал ее открывать. Заперта, вот и замечательно. Бесшумно ее открыть ни у кого не получится при всем желании, так что услышим, ежели что. Первую треть коридора мы миновали прямо на удивление благополучно и мирно. Я даже решил было, что обойдется. Может, испытание второго уровня заключается в том, чтобы в принципе пройти через это здание без усложняющих, так сказать, моментов. Кто бы возражал, только не я. Не нравится мне этот уровень. Ни предложенные мне декорации, ни эта заброшка, ни этот жалобный стон. Стоп. Стон? Откуда? Тут уже лет 30 стонать абсолютно некому, по идее. Я остановился так резко, что шагающая следом Катрин врезалась мне в спину и что-то проворчало, явно ругательное. Но я поднял руку, призывая к тишине, и она послушно замерла, стараясь даже не дышать. Несколько мгновений было тихо, и я решил, что мне почудилось, но вот снова откуда-то издалека раздался приглушенный расстоянием стон. «Ты слышал?» — испуганно прошептала Катрин, хватая меня за руку. «Тссс». Я приложил палец к губам, забыв, что она стоит сзади и не может меня видеть. Но девушка, видимо, и сама сообразила. Я напряг все свои способности и услышал, как где-то впереди и справа кто-то стонет. Жалобно, на одной ноте, заунывно, словно уже не надеясь на то, что помощь придет. Звук этот, несмотря на то, что был приглушен расстоянием, вызывал дрожь и с трудом объяснимое желание броситься на помощь несчастному. Понимая, что идти на стон категорически нельзя, я, тем не менее, сделал несколько шагов по коридору по направлению к источнику звука. Сам себе и сейчас напоминал героя фильма ужасов, над которыми я всегда смеялся, потому что вместо того, чтобы дождаться помощи, а еще лучше вообще пройти мимо, он смело спускался в темный подвал, шел в заброшенное здание, лез в чащу, перся на кладбище, нужно и подчеркнуть. Вот и я сейчас точно так же двинулся на стон, в лучших, так сказать, традициях жанра. Пройдя несколько шагов, я оказался перед уходящей вниз и вправо лестницей. Видимо, именно тут находился спуск в цокольный этаж, где располагались палаты. Словно почувствовав живых, кто-то невидимый застонал громче и еще жалобнее. «Мы должны помочь!» Шепот Катрин раздался достаточно неожиданно, и я вздрогнул, чуть не подпрыгнув. Не ожидал, что она рискнет что-нибудь сказать. Атмосфера совершенно не располагала к разговорам. «Блин, ты меня чуть до инфаркта не довела!» Шепотом рявкнул я. «Кому ты собралась помогать?» «Так стонет же!» Девушка удивленно посмотрела на меня, мол, как это я таких элементарных вещей не понимаю. Если кто-то где-то стонет, ему, видимо, непременно нужно помочь. И совершенно не важно, что это, скорее всего, существо давным-давно мертвое и чрезвычайно опасное. Стонет же! И что? Ты что, не понимаешь, что оно так нас заманивает? Может, он упал и сломал себе что-нибудь, а тут никого нет, и он там лежит в темноте и холоде. Мы не можем его там оставить, это бесчеловечно, Костик. Катрин, вот ты сейчас придуриваешься или действительно не понимаешь, что никого живого там не может быть по умолчанию. И стонет там, скорее всего, тот, кто очень соскучился по людям, точнее, по человеческой крови. Ты пересмотрел фильмы ужасов? Категорично заявила Катрин и решительно направилась в сторону чернеющего провала. Куда и страх делся? Тот, кто приманивал добычу в нашем лице, явно почувствовал, что рыбка клюнула, и принялся зазывать еще жалобнее. Я схватил бестолковую девицу за руку, но она вырвалась, и через секунду я слышал уже только ее шаги, гулко отдававшиеся на лестнице, ведущей вниз. Шепотом пробормотав все, что я думаю о женщинах вообще и об одной конкретной в частности, причем слова были в основном матерные, я вытащил из ножен Марио, который радостно засверкал золотыми искрами, подтверждая, что поблизости есть тварь изнанки. «Поохотимся!» — довольно проручал стилет и с искренним недоумением добавил. «Ты что, не рад? Это же здорово!» «Знаешь...» — я тяжело вздохнул. «Вот не вовремя вообще. Это еще только второй уровень, а я уже устал как собака и без охоты прожил бы совершенно спокойно, веришь?» «Нет», — тут же ответил Марио, ни на секунду не задумавшись. Видимо, стилет искренне не понимал, как это может быть, чтобы ловчий устал от охоты. Не бывает такого, и все тут. Поняв, что сочувствия и поддержки в этом отношении от Марио не дождусь, я душераздирающе вздохнул и нырнул в темноту. Тут и так-то было не очень светло, но хотя бы от луны падал какой-никакой свет. Пусть призрачный и слабый, но тем не менее. А там темень была просто кромешная. И как Катрин до сих пор не споткнулась ни обо что, совершенно непонятно. Впрочем, ответ на этот вопрос я получил уже очень скоро. Спустившись на несколько ступенек, я увидел впереди слабый свет. Видимо, она воспользовалась фонариком в телефоне. Я поступил проще и извлек из кармана взятый с собой самый обычный «Дефендер», простой и надежный, как кувалда. Прыгнувший вперед луч света выхватил из темноты грязные стены, когда-то давным-давно выкрашенные в зеленый цвет, а сейчас покрытые паутиной, пылью и островками плесени. Посветив вверх, я рассмотрел на потолке выдранные и скрученные в небрежный узел провода. Там же были заметны желтые пятна от высохших протечек. Судя по всему, во время дождей тут было совсем жутко. Мало того, что темно и холодно, так еще и мокро. Я перевел луч фонарика на лестницу, и, как оказалось, сделал это очень вовремя. Еще пара шагов, и я радостно провалился бы в дыру, образованную двумя исчезнувшими в никуда ступеньками. Интересно, почему Катрин меня не предупредила? Решила, что я за ней не пойду? Хорошего же она обо мне мнения. При этом внутренний голос тихонько заметил, что пусть бы она думала что угодно, зато я сохранил бы голову и здоровье. А теперь не факт. Перепрыгнув зияющую яму, я двинулся дальше, чутко вслушиваясь в тишину, которая с каждой секундой нравилась мне все меньше. Раньше хотя бы шаги Катрин были слышны, а теперь ничего. Ни шагов, ни стонов. Лестница оказалась не слишком длинной. Я насчитал 23 ступеньки и закончилась довольно широкой площадкой, откуда в обе стороны расходился коридор. Когда-то он наверняка был залит ярким светом ламп, остатки которых кое-где виднелись под потолком, а сейчас освещался нервно моргающим светом непонятно почему горящие лампочки на длинном шнуре, одиноко висящей в левой части коридора. Интересно, кто ее включил? И для чего? И откуда в здании, давным-давно отрезанном от всяческих коммуникаций, электричество? И куда, собственно, делась Катрин? Если левая часть коридора освещалась хоть как-то, то правая тонула в непроглядном мраке. Идти туда не хотелось совершенно. Но и надеяться на то, что мне повезет, и Катрин найдется в той части, где горит лампочка, тоже не приходилось. Ни в этот раз, и ни в этой странной реальности. Я бы, наверное, еще постоял какое-то время, размышляя, куда пойти. Но тому, кто все это организовал, видимо, надоело любоваться на мою хмурую физиономию, и он решил слегка ускорить события. Слева, там, где загадочным образом обнаружилось электричество, неожиданно скрипнула дверь. Но в коридоре по-прежнему никого не было. Не понял. Это типа такое приглашение? Мол, хватит стоять, топай сюда? Понимая, что рано или поздно меня все равно заведут туда, куда нужно местному кукловоду, я вздохнул, сжал в одной руке верного Марио, во второй — выданный Фишером нож и осторожно двинулся в ту сторону, откуда раздался скрип. На дверях, в моргающем свете лампы, можно было рассмотреть номера и какие-то обрывки истлевшего картона. Скорее всего, на нем когда-то были написаны данные пациента и, возможно, диагноз. В любом случае, сейчас ничего разобрать было нельзя. Я и пытаться не стал. Двери с цифрами 10 и 11 я миновал достаточно спокойно. Они были плотно закрыты, и из-за них не доносилось никаких звуков. А вот дальше обе двери, и с номером 12, и с цифрой 13, были гостеприимно распахнуты. Я сделал шаг, заглянул в комнату, и хотя и был готов к практически любым неожиданностям, невольно замер. В палате был почти идеальный порядок. Больничная кровать была застелена клетчатым пледом, на письменном столе мягко светился зеленый абажур настольной лампы, на месте несуществующего окна был прикреплен карниз, и с него красиво струились плотные шторы приятного кофейного цвета. На полу лежал овальный ковер в бежево-золотистых тонах. За столом сидел мужчина, в темных волосах которого было много седых прядей, а левая рука безвольно висела вдоль тела. Я прекрасно знал, что когда-то очень давно именно этой рукой он встретил удар черного смерча, и с тех пор она высохла, стала неподвижной и практически мертвой. Мужчина что-то писал в большой толстой тетради, сосредоточенно прикусив нижнюю губу и иногда покусывая кончик карандаша. Я молчал, так как, во-первых, не знал, как реагировать на очередной мираж, а во-вторых, у меня перехватило горло от застарелой тоски по этому человеку. Пока я не увидел его, я даже не представлял, что так истосковался по дому, которым стала для меня школа ловчих. «Ну и что ты стоишь в дверях?» Не поворачиваясь, насмешливо поинтересовался обитатель комнаты, которого тут никак не могло быть. «Заходи, раз уж пришел». «Здравствуй, Говард», — проглотив ком в горле, сказал я. «Здравствуй, Коста, мальчик мой». Он повернулся ко мне, но почему-то не встал из-за стола. «Мне не хочется отрываться от записей. Уж подойди сам, у ваш старика». Я смотрел на Говарда и больше всего на свете хотел махнуть на все рукой и сделать эти несколько шагов, пожать горячую крепкую руку, вдохнуть с детства знакомый запах табака и старых книг, увидеть в знакомых глазах понимание и любовь. Но разум останавливал глупое сердце, кричал, что это не может быть Говард, что это очередная ловушка изнанки. Память Косты, его прошлое бились внутри меня, рвались наружу, но я держался, пусть и из последних сил. «Что ты здесь делаешь?» Я мертвой хваткой вцепился в дверной косяк, чувствуя под пальцами ледяной холод. «Сюда, в этот мир, пробрались порождения изнанки», — спокойно сказал мой бывший учитель. — Я собираюсь помочь тебе в борьбе с ними. Посмотри, какой замечательный план я составил». И он жестом пригласил меня заглянуть в записи, которые делал, когда я его увидел. Но тут от сквозняка качнулась странная лампа, висевшая у меня за спиной. И моя резкая черная тень на мгновение перескочила на стену, а затем вернулась на пол. На лице Говарда мелькнула гримаса досады. Но было поздно. Я успел заметить то, на что почему-то не обратил внимания сразу. На полу и стенах была только одна тень. Моя. «Говорил я, ни к чему эти лампы», — огорченно покачал головой Говард. «Но меня не послушались, и вот он результат. Поистине. Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Пока он говорил, с него, словно тающая на солнце ледяная корка, начала сползать личина моего наставника, и передо мной проявлялся переродившийся, но какой-то странный. Я таких до сих пор не встречал. Он был высок, фигурой напоминал человека, но отличался очень светлой, почти белой кожей, с проступающим узором кровеносных сосудов, наполненных какой-то субстанцией синего цвета. Это, несомненно, было порождение изнанки. Просто новый вид. Но, думаю, Марио будет даже интересно попробовать на вкус что-то новенькое. Стилет ничего не ответил, но я почувствовал его азарт и захлестнувшее оружие ловчих предвкушение. Я перехватил стилет поудобнее, но переродившийся не принял бой. Он сделал шаг к стене и, уже сливаясь с ней, мерзко ухмыльнулся и проговорил. «Вспомни, ловчий, когда мы получаем возможность принимать чей-то облик?» Сказав это, он словно растворился в стене, не оставив после себя никакого следа. Стоило ему исчезнуть, как все, что находилось в комнате, выцвело и мгновенно рассыпалось в пыль, а я остался стоять на пороге, ошеломленный его последними словами. Уж лучше бы он набросился на меня. Я бы просто убил эту тварь, и все. Но он поступил намного хуже, подлее. Действительно, считалось, что переродившийся может принять облик только того, кого уже нет в живых. То есть он намекал, что Говарда больше нет? Но этого не может быть. Наставник давно уже не работает в поле, в частности, из-за травмированной руки. Он вообще редко покидает школу, ведь будущие ловчие требуют постоянного внимания. Кто угодно может погибнуть, но только не Говард. Усилием воли стряхнув растерянность, вызванную последними словами странного переродившегося, я наконец-то отлепился от дверного косяка, почти сразу ставшего нормальной температурой. Тварь изнанки ушла, и ледяной промозглый холод исчез вместе с ней. Сделав пару шагов назад, я замер посреди коридора. Лампочка, кстати, тоже погасла, словно стала ненужной. И вот мне интересно. Он сказал, что, мол, говорил, не надо лампочек, а его не послушались. Кто не послушался? Их тут много получается? Или они базируются где-то в другом месте, а сюда приходят на охоту? И главный вопрос — нужно ли мне в это вникать или следует сосредоточиться на главной задаче — поиске ключа? По кодексу ловчих, твари следует уничтожать в любом месте, где бы они ни встретились — но всегда ли нужно бездумно следовать букве закона? Моя борьба со странными переродившимися может затянуться на неопределенное время. Могу ли я позволить это себе? Что-то подсказывает мне, что нет. Ключ. А с ним и вся лавернея ждать не станут. К тому же без ключа у меня нет шанса вернуться домой. В психологические дебри на тему «Где мой настоящий дом? В лавернее или на земле?» я даже углубляться не стал. А то так и простою тут посреди коридора до скончания века. Впереди что-то приглушенно громыхнуло. И я окончательно сбросил с себя задумчивость и неуместные сомнения. Где-то там впереди находилась Катрин, о которой я совершенно забыл. И это тоже было странно, абсолютно на меня не похоже. Впрочем, со всеми непонятками будем разбираться потом. Сейчас надо найти девчонку и вытащить отсюда, даже если для этого придется ее связать. Хватит! Нагулялась. Журналистка, блин. Перехватив поудобнее надувшегося Марио, который явно был недоволен тем, что ему не дали в волю поохотиться, я плавно двинулся вперед. Распахнутая дверь с номером 13, несмотря на число, никак на меня не отреагировала. Никто там не жил, никаких глюков, даже напасть никто не соизволил. Не то чтобы я был против, просто удивительно. Осторожно продвигаясь вперед, я старался уловить хоть какой-то звук, который подсказал бы мне, где может находиться Катрин. Наконец, я заметил едва просвечивающий из-за неплотно прикрытой двери неяркий свет. Остановившись и постаравшись успокоить бешено стучащее сердце, как-то я не ждал ничего хорошего от местных обитателей. Я толкнул дверь, и она с душераздирающим скрипом открылась. В комнате никого не было. Лишь на полу валялся смартфон с тускло светящимся экраном. В том, что это телефон Катрин, сомнений никаких не было, потому что такого дурацкого чехла в черепушках я ни у кого больше не видел. Я поднял многострадальный гаджет и увидел, что в тот момент, когда смартфон выпал, или его вырвали из рук Катрин, она пыталась написать мне сообщение. Вообще более чем странная идея, так как ни о каком интернете тут даже речи не было. Связь пропала еще до того, как мы спустились в этот подвал, будь он неладен. Ну и какой был смысл писать мне сообщение в телеге, если его не отправить, не получить нельзя? Очередные странности непредсказуемой женской логики или... Я всмотрелся в сообщение, и по спине пополз холодок. Оно было явно не от Катрин. «Уходи, ловчий. Это наш мир. Мы не хотим войны». О как! Местные обитатели снизошли до предупреждений? И способ-то какой нетривиальный выбрали. Креативные тут представители изнанки, как я погляжу. Я огляделся и невольно покачал головой. Вокруг была именно та комната, которую описывала Катрин в самом начале нашего безумного мероприятия. Стены, покрытые облупившейся краской отвратительно болотного цвета, испорченный многочисленными протечками грязный потолок, пол, выложенный крупной кафельной плиткой уже непонятного цвета, в центре стояла старая инвалидная коляска, я такие только на картинках видел. Неуклюжая, жуткая в своей нелепости, она словно распространяла вокруг флюиды боли и страха, а на стене, прямо напротив входа, криво и явно в торопях, было написано чем-то темным «Help». Ну что, эта странная реальность с точностью воплотила то, что так неосторожно озвучила Катрин. Хотя, я уже во всем сомневаюсь, может быть, она, Катрин, сделала это специально? И в этом есть какой-то пока скрытый от меня смысл? Размышляя таким образом, я остановился на пороге, борясь с желанием плюнуть на все и пойти дальше. Комната пустая, Катрин тут нет, послание я прочитал, больше меня тут ничто не держит вроде бы. «Костик!» — послышалось откуда-то издалека, и я невольно вздрогнул. Как-то уже отвык от человеческих голосов, пока брожу в этой психушке. «Костик, помоги мне!» «Ловушка!» — озвучил совершенно очевидную вещь Марио. «Я надеюсь, ты не собираешься туда идти?» «Спасибо, капитан Очевидность!» — язвительно ответил я, и любознательный стилет тут же поинтересовался, кто это такой. Пообещав Марио потом непременно рассказать историю появления и суть известнейшего интернет-мема, я направился в ту сторону, откуда донесся голос. Уже было понятно, что в этой реальности меня в любом случае приведут туда, куда нужно местным обитателям. Как говорится, хоть тушкой, хоть чучелком. Так что проще принять их правила игры, коль уж от меня тут мало что зависит. Я тяжко вздохнул и побрел по коридору дальше, в любой момент ожидая нападения или иного какого сюрприза. Но вокруг была гнетущая тишина, не разбавляемая никакими посторонними звуками. Даже Катрин больше не пыталась меня звать. Хотя это как раз было понятно. Я и так иду в нужном направлении, так чего меня лишний раз окликать? Интересно, что придумали для меня здешние затейники. Какое испытание? Какую проверку? Эх, где вы, честные битвы, когда все решало умение владеть оружием, способность предугадать следующее движение противника, а не вот это вот почти бесцельное блуждание в потемках? Дверь, через которую мне предстояло выйти, становилась все ближе, а никаких признаков Катрин, кроме того крика, не наблюдалось. Очень хочется верить, что с ней ничего непоправимого не случилось. Но странно. Неужели мне дадут просто так покинуть это здание? Ответ на свой вопрос я получил, когда, миновав с десяток дверей, оказался в небольшом холле. Прямо передо мной была металлическая дверь, на которой вдруг появились слова «третий уровень». Я сначала не поверил своим глазам, а потом рассмотрел сбоку что-то похожее на таймер с обратным отчетом. Цифры говорили, что осталось 9 минут и 56-55 секунд. Видимо, по истечении этого времени выход на третий уровень исчезнет. Ну, надеюсь, за почти 10 минут я успею преодолеть оставшиеся несколько метров. «Костик!» Вдруг раздалось где-то сбоку, и я, вздрогнув, повернулся туда, чтобы тут же прошипеть себе под нос исключительно матерную фразу. Возле стены стояла Катрин, которую удерживал здоровенный переродившийся, такой же белокожий, как тот, что прикидывался Говардом. Видимо, это был распространенный вариант внешности для местной популяции тварей. Он одной рукой обхватил Катрин и прижал к себе, а во второй сжимал короткий, но даже на вид очень острый клинок. «Отойди от выхода, или я перережу ей глотку!» Хриплым голосом проговорил он, глядя на меня равнодушными красными глазами. «Можешь не сомневаться, ловчий, я это сделаю!» «Костик!» — придушенно пискнула Катрин, и в ее глазах я заметил не просто страх. В них плескался животный ужас. «Пожалуйста, помоги мне!» Я посмотрел на таймер. 8 минут 3 секунды. Время неумолимо утекало, как песок сквозь пальцы. Переродившийся проследил за моим взглядом и, ухмыльнувшись, слегка надавил на клинок. По шее Катрин пробежал ручеёк, показавшийся неестественно алой крови, а широкие ноздри монстра жадно втянули столь желанный для него запах. «За 8 минут я никак не успею сразиться с переродившимся. Да мне и не даст никто такой возможности. Он просто прирежет девчонку, и все. С другой стороны, кто она мне? Что делать, когда на одной чаше весов жизнь одного человека, а на другой — судьба целого мира? Что там философы и писатели говорили о теории меньшего зла? Если подходить с рациональной точки зрения, выбор очевиден. У меня есть глобальная задача — найти ключ и закрыть щель наизнанку, спасти Лавернею, а в перспективе и Землю. Что такое одна жизнь по сравнению с тысячами, а то и миллионами? Так, песчинка. Я тряхнул головой и сделал шаг в сторону двери. Таймер безжалостно показывал 6 минут 10 секунд. Почти половина времени уже прошла. За моей спиной раздался тихий плач, скорее даже с трудом подавляемые всхлипывания. Я остановился и до боли зажмурился. Если я сейчас не открою дверь, у меня может больше не оказаться такой возможности. Довольное сопение переродившегося сменилось удовлетворенным смешком, а потом Катрин негромко, приглушенно вскрикнула. Видимо, тварь зажала ей рот ладонью. Я стоял и понимал, что, скорее всего, совершаю самую большую ошибку в своей жизни, что, возможно, никогда себе этого не прощу. Но по-другому я просто не могу. Если я сейчас поступлю иначе, то никогда в жизни не смогу открыто посмотреть себе самому в глаза. 3 минуты 15 секунд. Я вдохнул побольше воздуха, пару раз покрутил головой, разминая шею, а потом, выхватив Марио из ножен, повернулся к переродившемуся. Тот уже приготовился вонзить зубы в шею Катрин, которая, к счастью, была в обмороке. Тварь посмотрела на меня с недоумением, затем перевела взгляд на таймер и мерзко ухмыльнулась. «Ты не успеешь, ловчий!» — прохрипел переродившийся. «И навсегда застрянешь в этой реальности!» По спине пробежал холодок, а во рту появился отвратительный привкус. При мысли о том, что всю оставшуюся жизнь я проведу здесь, где у меня нет никого, сердце сжалось от ледяной тоски. Но я заставил себя улыбнуться и ответил. «Ничего!» «Значит, буду очищать от вас этот мир. Не впервой». И я прыгнул в сторону переродившегося. Но неожиданно мир закружился вокруг меня, а порождение изнанки исчезло. Вместе с ним растаяла и Катрин. Осталась лишь дверь, на которой было написано «третий уровень». И не было никакого таймера.